«Все», – прокомментировал его падение наблюдавший за боем тренер и махнул рукой на лежащие в углу зала маты, «тащи его туда, минут через 10 оклемается». Подхватив детектива на руки, я выбрался с ринга и отнес его в указанный угол. Пристроил поудобнее и присел рядом, ожидая, пока он придет в сознание. Спокойно дождаться этого светлого мига мне не дали. Эй, горилла, в своем весе противника не нашел? Высокая мускулистая девушка в коротких спортивных шортах и майке была весьма агрессивно настроена. Стоящие за ее спиной хмурые мужики в боксерских трусах молчали, но явно не из-за того, что им было нечего сказать. Я оглянулся на кота. Лежащий на матах детектив был без сознания и ничем помочь мне не мог. Интересно, а это вообще кто такие? Включил проницательность. Над девушкой появилась надпись «Игла». Мужика, стоявшего справа от нее, звали Вано. Это был почти квадратный русоволосый крепыш, уступавший мне в росте всего сантиметров 5. За левым плечом девушки стоял некто Клин. Метра 2 ростом, загорелый до черноты, не столько мускулистый, сколько жилистый, с длинными конечностями и не очень широкими плечами. Социальные бары отсутствовали, значит, передо мной игроки. А ведь я, похоже, влип. Не удивлюсь, если это приятели детектива и они меня сейчас будут бить за то, что котика обидел. Подтверждая мое предположение, Вано достало из воздуха пару перчаток для ММА. А пойдем-ка в ринг, парень. Вижу, надо тебе показать пару приемов. Понимаю, что выглядело все не слишком красиво. Большой я, гораздо более скромных габаритов кот в нокауте. Но вот не люблю, когда наезжают, не выяснив всех деталей. В общем, если настойчиво зовут, почему бы не принять приглашение? Кстати, а что будет, если я откажусь? Кот вроде говорил, что игрок не может безнаказанно напасть на другого игрока, но это мы уточним позже. Я неторопливо поднялся, достал из инвентаря такие же, как у Вано, перчатки и ответил: «Ну, пошли, вдруг и правда, покажешь, что новое». Глава 10. У других дети как дети, бухают, торчат, в играх сутками пропадают. А у нас, вымахал лоб здоровенный и все подвиги совершать рвется. Это все твое воспитание. Можно подумать, Айвенга и Спартака я ему в третьем классе подсунул. Ты ему Высоцкого включал, когда Олеженьке еще 3 не было. А что теперь? А теперь мы будем им гордиться. Ну да, пороть все равно уже поздно. Злость, плохой советчик. Вано вознамерился доказать это личным примером. Все же интересно, они с котом друзья или он за справедливость? Здоровяк кинулся на меня, с бешеной скоростью работая перед собой прямыми с обеих рук. Мощно, но примитивно. Похоже, привык давить силой и натиском. Только тактика смести и затоптать со мной не работает. Я хоть и прочный, но лишний раз кулак мордой стараюсь не ловить. Уйти назад и вправо, апперкот с левой навстречу и хуком с правой добить. Ноги Вано подломились и, продолжая движение вперед, он тяжело рухнул на ринг лицом вниз. С котом было интереснее. Пока мы с Клином оттаскивали тушку Вано на маты и укладывали рядом с баннерменом, долговязый бросал на меня взгляды, в которых смешались злость, опаска и недоумение. Похоже, так быстро его товарищ еще не проигрывал. А вот игла буквально искрилась от ярости. Интересно, она тоже будет мне приемы показывать? Моя очередь. Клин был немногословен. Надев перчатки, он неторопливо двинулся в сторону ринга, даже не посмотрев, иду ли я за ним. Я не стал его разочаровывать. А он хорош, подумал я спустя несколько секунд, уходя от комбинации хай-кика и вертушки, знает свои сильные стороны и умеет их применять. Пользуясь преимуществом в длине конечностей, Клин обстреливал меня с дальней дистанции комбинациями джебов и кроссов, временами разбавляя их ударами ног по всем уровням. Пока, впрочем, безрезультатно. Мне подойти к нему на дистанцию удара пока тоже не удавалось, несколько контратак ушли в воздух. Долговязый на удивление хорошо чувствовал дистанцию и легко разрывал ее, уходя от моих ударов. Несколько раз я пытался навязать Клину ближний бой, но он легко парировал мои попытки, быстро смещаясь вправо-влево и при этом пытался достать меня боковыми. Один раз это ему даже удалось, и мой лайфбар слегка просел после удара в скулу. Подловить мне его удалось минуты через 2 после начала боя. Клин начал очередную атаку прямым левой, я качнулся вправо, уходя от удара, он довернулся и продолжил кроссом с правой, слегка подаваясь вперед, ожидая, что я продолжу уходить, разрывая дистанцию. Я же поднырнул под его удар, захватил руку, довернулся и провел бросок через плечо, от души приложив долговязого ринг. Похоже, Клин словил дебаф оглушение. Во всяком случае, секунд пять он вообще не шевелился, а лежал и пялился куда-то вверх стеклянными глазами. Добивать его не стал, дал подняться, а потом сам пошел в атаку. После оглушения Клин стал действовать гораздо осторожнее и почти перестал атаковать, редкими ударами стараясь держать меня на дистанции. Это позволило ему продержаться еще пару минут, но, в конце концов, я прижал его к канатам и навязал размен ударами. Хук, апперкот и долговязый, закатив глаза, мягко осел на ринг. Мой лайфбар был полон еще на две трети. Прав был кот, громила, класс имбалансный. Кстати, вот и он. Оглянувшись, я увидел стоящего возле ринга детектива в компании с иглой. Кот приветственно помахал мне, а девушка... Девушка смотрела на меня виновато и растерянно. Когда я понес Клина в уголок, чтобы пристроить на матах, она увязалась за мной. Кстати, там, кроме Вано, уже лежали еще двое отдыхающих. Дождавшись, пока я уложу долговязого, игла подошла ко мне и протянула руку. «Игла», я ответил аккуратным рукопожатием. «Змей, мы были неправы, извини, без проблем». Это действительно выглядело неоднозначно. Кот все объяснил, только я ему не очень верю. «Слушай, а ты правда недавно играешь?» «Правда, он правда нуб, но он очень крутой нуб», подключился к разговору кот, «и очень таинственный. Представляешь, у него есть класс». «Что, в натуре? Век реала не видать, не писем буду». Игла улыбнулась и снова посмотрела на меня, на этот раз с интересом. «А еще он в игру зашел с прокачанными хорами и скиллами», продолжил детектив. «А что это он вообще распелся? Не припомню, чтобы среди игроков было принято трепаться о характеристиках и навыках персонажей». Баннермен заметил мой удивленно недовольный взгляд и отмахнулся. «Не парься, я тебе говорил уже, здесь нет ПВП, с другими игроками ты можешь подраться только на ринге. Хары здесь скрывать не надо, наоборот, чем выше, тем больше шансов найти толковую команду для кача. Кстати, команда Иглы, лучшие охотники на монстров в Ист-Харборе. Надо тебе будет с ними как-нибудь сходить». Ответить детективу мы не успели. В наш разговор вклинился крепкий, наголобритый мужик лет 30 на вид. «Добрый день, извините, что прерываю, но я наблюдал за вашими боями и был весьма впечатлен. Я, Дик Кирби, инструктор по рукопашному бою». «Инструктор, и что ему надо?» Кот и Игла поздоровались с ним как старые знакомые. Я протянул руку и представился. «Змей, благодарю за лестный отзыв. Не стоит благодарности. Вы весьма эффектно победили моих учеников. Надеюсь, не откажетесь провести бой со мной. Вам предложено задание. Провести бой с мастером-инструктором Кирби. Награда. Очки навыка рукопашный бой. Штраф. Нет. Принять? Да. Нет. Что-то у меня сегодня день мордобоя». Я скосил глаза на лайфбар и не увидел его. Видимо, здоровье полностью восстановилось. Вопросительно посмотрел на кота, он неопределенно пожал плечами, типа, решай сам. А что тут решать, голову мне не оторвут, а очки навыка, пожалуй, лишними не будут. Выбрал да вслух сказал, не откажусь. Знакомство решили отметить у Билла. Первый тост, естественно, за знакомство и был. Увидев, что я пью наравне со всеми, Каннингем сделал удивленное лицо, а кот не удержался и спросил. «Ты же, вроде, не пьешь, вообще, нет, но сегодня у меня есть повод». Я посмотрел на Иглу и ее сокомандников. «Даже два повода». «Два, с первым понятно, а какой второй?» «У меня появилась цель в жизни, а у нас второй тост, за цель в жизни». Подключился Вано. «Третий, как обычно, был за любовь». «Четвертый, за тех, кто не с нами». «Потом пили за дам, за дружбу, за экспу и награды». За каждого из присутствующих в отдельности. И всем было хорошо, тепло и улыбчиво, пока Игла не поинтересовалась, что за цель в жизни у меня появилась. «Положить на ринг Дика Кирби», — ответил я, не очень четко выговаривая слова. «Ха, хорошая цель», — прокомментировал Вано, «солидная, уважаю». Все остальные согласились, а я вспомнил бой со значенным неписем и загрустил. Собственно, вспоминать там было почти нечего. Бой продлился от силы секунд 30. За это время Кирби наглядно показал, что такое мастер-инструктор. Он оказался идеальной боевой машиной, не совершающей ошибок. Я не смог его даже коснуться, он всегда оказывался не там, куда я бил. Чуть-чуть, но не там. Несколько раз я его почти достал, но почти не считается. А потом ему, видимо, надоело со мной возиться, и он сложил меня в три удара. Ребята потом сказали... что три – это рекорд, остальные складывались максимум от двух. Увидев, что мне грустно, Кот снова провозгласил тост за цель в жизни. Потом ребята просветили меня, что у Кирби максимальный для НПС уровень характеристик и мастерский бонус в 50% ко всему. Прикинули, что для победы над ним нужно поднять характеристики до 170 и рукопашный бой до максимума. Подсчитали, сколько для этого нужно опыта. Я спросил, сколько это будет в вурдалаках. Посчитали, ужаснулись и стали строить планы, откуда их столько взять. Вану предложил поймать вурдалака и перекусать им всех жителей Ист-Харбора. Половина переродится, я их поубиваю и этого должно хватить. Кажется, сказал он это слишком громко, потому что остальные посетители поспешно рассосались, официантки попрятались на кухне, а Каннингем достала из-под стойки дробовик. Посмотрев на него, мы решили, что план Вано будет резервным. Потом кот вспомнил, что за бандитов тоже дают опыт. Мы поговорили о бандитах, вспомнили Сэма Ханта и Койотов, а потом Клин глубокомысленно выдал. Они могут ему отомстить. Могут, согласились остальные. Он маленький, сказала Игла, а маленьких обижать нельзя. Надо им об этом рассказать. Кому? Койотам. А как мы их найдем? Спросим. У кого? У кого-нибудь. У него? Вану показал на Билла. Билл еще больше занервничал и передернул затвор дробовика. «Не, он не знает», — ответил кот. «Надо спрашивать в старых доках». «В старых доках? Ага. А почему мы еще не там?» «Потому, что мы здесь. Значит, нам надо в старые доки?» «Надо. А чего мы тогда здесь сидим?» На этот вопрос ответить никто из нас не смог. Мы переглянулись, с трудом фокусируя взгляды, а потом, не сговариваясь, поднялись и двинули на выход. «Надо будет сказать Биллу», — пробормотал я вполголоса, что у него пол неровный и стены качаются. Против обыкновения, утром меня разбудил не телефонный звонок детектива, а настойчивый стук. Стучали, судя по всему, в дверь номера. Стучали долго и настойчиво. Сначала я понадеялся, что стучащим скоро надоест, и они уйдут, но они оказались людьми упорными и продолжали аккуратно, но почти без перерывов, барабанить. Лежать мне было жарко и тесно. Справа под мышкой кто-то храпел, а лежащий слева обнимал меня и интимно дышал в шею. Приподняв голову, я обнаружил, что храпит Баннермен, а в шею дышит Игла. Дальше за детективом виднелись Вано и Клин, все одетые, и даже в обуви. Как сказала бы Фрикенбок, фу, как некультурно. Кроме меня от стука никто не проснулся. Я аккуратно перелез через Иглу, сполз с кровати и наступил на что-то мягкое. Мягкое застонало, застонал. На коврике возле кровати лежал ничком связанный по рукам и ногам парень лет 20-25, одетый в куртку-бомбер, черные джинсы и армейские ботинки. Алекс Койот Джонсон, главарь банды Койоты. Насколько помню, в гостиной должны лежать еще двое. Помню, как оказалось, правильно. Вот они, голубчики, также связанные и с кляпами во рту. Темноволосая девица лет 17 в коротком платье и полуголый амбал в черных брюках и таких же, как у главаря, ботинках. Этих мы сложили под стол, рассудив, что так они будут меньше путаться под ногами. На столе стояло 5 пустых стаканов, под столом, рядом с бандитами, несколько бутылок из-под спиртного. Мы еще и удачное окончание похода в старые доки отметили. Слегка покачиваясь, еще не до конца проснувшись, я подошел к двери номера и открыл ее. На пороге, с поднятой рукой, застыл мужчина лет 45-50. Первым словом, пришедшим мне на ум при взгляде на него, было безупречно. Безупречно выбрит и причесан, в безупречно начищенных туфлях, безупречно выглаженном и сидящем черном костюме тройки, безупречно белой сорочке и галстук. Он тоже был безупречно подобран по цвету и безупречно повязан. За спиной безупречного маячили двое полицейских. «Я могу войти?» — произнес он ледяным тоном с полным отсутствием вопросительных интонаций. Я молча посторонился, пропуская его внутрь. Копы вошли следом и замерли возле двери. «Господин Змей», — продолжил безупречный, остановившись у стола, — «позвольте представиться. Я, Гордон Лесли, управляющий отелем Элиот. К нашему глубокому сожалению, ваше дальнейшее пребывание в нашем отеле невозможно, и мы вынуждены просить вас освободить номер до истечения оплаченного срока пребывания. Мы возвращаем вам всю уплаченную за проживание в отеле сумму и добавляем к ней столько же в качестве компенсации за досрочное выселение». На стол легли 6 50-фунтовых купюр. «Да, думаю, вчерашнюю ночь служащие отеля будут помнить еще долго, да и в старых доках. Не скоро, в общем, забудут. Оказывается, мы впятером умеем произвести впечатление неизгладимое». Я почесал затылок, сгреб со стола купюры, сложил их пополам и сунул в карман куртки. «Наверное, все же не стоило размахивать перед носом портье пушкой, объясняя, что мы взяли в плен бандитов и утром сдадим их в полицию, а пока пусть полежат у меня в номере, и доставать его из-под стойки за шкирку тоже не стоило, и рассказывать о том, что маленьких обижать нельзя. В пьяном виде я скорее убедителен, чем красноречив, хотя, получается, что я несколько дней бесплатно прожил в самом шикарном отеле города, ХМ, обдумаю это на досуге». «Без проблем, сэр». Я постарался изобразить улыбку. «Кажется, получилось. Но не прямо сейчас. Через час или полтора вас устроит. Мне надо собраться». Лесли посмотрел в сторону спальни, дверь в которую оставалась открытой и позволяла разглядеть лежащую на кровати компанию. Оценив обстановку, он согласно кивнул. «Я понимаю. До полудня номер в вашем распоряжении. Благодарю. Я обязательно буду рекомендовать Элиот всем своим друзьям и знакомым». От моих слов управляющий испуганно вздрогнул, на несколько мгновений растеряв весь свой лоск, а я продолжил, обращаясь уже к полицейским. «Мужики, задержитесь на минутку». После чего пошел в спальню, принес оттуда главного койота и свалил его на пол рядом с двумя другими. «Вот этих троих заберите, пожалуйста». Копы синхронно кивнули. Один из них подошел к телефону, снял трубку, покрутил диск и коротко распорядился прислать машину для перевозки арестованных в отель «Элиот». Некоторые люди, после принятия солидной дозы спиртного, не могут вспомнить, что происходило с ними после этого. «Я помню все. Я даже помню, как и почему принимал те или иные решения. Вот только на трезвую голову немного по-другому их оцениваю. А ведь вчера вечером все казалось таким логичным. Поехать в старые доки, отловить кого-нибудь из местных, выяснить у них, где базируются койоты, наведаться туда и провести воспитательную работу. В общем-то, все почти так и получилось. На двух машинах мы приехали в район старых доков и подрулили к первой же группе молодежи, тусовавшейся возле какого-то подозрительного бара. Их было 8 человек, и они были примерно в той же кондиции, что и мы. Видимо, поэтому, на наш вежливый вопрос: «Народ, койотов как найти?», они ответили бранью, неприличными жестами и такими же неприличными намеками в адрес иглы. Мы не стерпели и начали их бить. На подмогу к этим грубиянам из бара высыпало еще человек 15. Потом с разных сторон еще кто-то подтянулся. В общем, когда все закончилось, вокруг лежало тел 30-35. И таки да, игла тоже умеет показывать приемы, а ее удар коленом в прыжке – это вообще нечто фантастическое. Кстати, с него все и началось. Вернее, с того, что всем нам, кроме иглы, предложили свалить в закат, а ей поступило персональное приглашение на сеанс группового секса. Потом кот достал тот пузырек, которым приводил в сознание алкашей во время терапии, и мы продолжили задавать вопросы. На сей раз общались с нами гораздо охотнее и дружелюбнее, и местонахождение базы койотов мы выяснили буквально за пару минут. Общение с малолетними бандитами поначалу тоже не заладилось. Когда мы ввались в старый склад, который койоты использовали как базу, нас попытались побить и ограбить. Оптимисты. Объективнее надо себя оценивать. Во всей банде более-менее умели драться только главарь и тот амбал, которого мы сложили под стол в гостиной. Немного оживили ситуацию дубинки и кастеты, которые были у нескольких койотов, но помогло им это примерно никак. Банда легла минуты за две, и полторы из них мы весело гонялись по складу за теми, кто все понял и драться с нами не хотел. Бедные дети. Вот так и формируются фобии. Думаю, теперь до конца жизни они будут бояться пьяных. Впрочем, отловив бегунков, бить их мы не стали. Кот вспомнил об особенности моего класса и прямо на месте организовал сеанс перевоспитания. Я по очереди держал подростков за шкирку, время от времени встряхивая, а детектив проводил с ними воспитательную беседу. Социобары малолетних бандитов зеленели прямо на глазах. Вдохновившись успехом, команда пьяных Макаренко принялась за остальную банду. Мы по одному приводили койотов в чувство и повторяли с каждым процедуру встряхнуть и уболтать. Перевоспитать удалось больше десятка подростков. Точнее не скажу. Драться я в таком состоянии мог, и очень неплохо, а вот считать больше 10. К моему удивлению, среди почти двух десятков койотов было всего 5 с оранжевыми сегментами в социобарах. Этих перевоспитывать не стали, так как кот сказал, что это бесполезно. Вернув в сознательное состояние, мы просто запугали их до дрожи в коленках, пообещав найти и поотрывать все выступающее, если будут себя плохо вести. Оказалось, это тоже работает. Главных бандитов мы поначалу брать в плен не планировали. Они сами виноваты, что так получилось. Точнее, их главный. Когда Баннермен привел Алекса Койота Джонсона в сознание, тот повел себя даже не как койот, а как самый настоящий скунс. Судите сами. Чел, слушай сюда, начал разговор детектив. Твоя вшивая банда Сэма Ханта не тронет и пальцем. Понял, маленьких обижать нельзя, добавила игла. Да пошел ты, легавый, с гнусной ухмылкой ответил койот и сплюнул под ноги коту. А ты, сучка, обратился он к игле, можешь у меня отца. Договорить он не смог, так как потерял сознание. Детектив снова воспользовался своим волшебным бутыльком. Разговор продолжился. Не хами, попытался увещевать бандита кот, мы с тобой пока по-доброму разговариваем. А чё, можете и по-злому поговорить? Ухмылка Алекса стала еще более гнусной. И чё ты мне сделаешь? Легавый, морду набьешь, так я отлежусь. А за наводку на щенка Ханта спасибочки, мы его трогать не собирались, а теперь я наизнанку вывернусь, но уродца мелкого порежу. Специально, чтобы тебе и сучке твоей приятно сделать. После этих слов койот снова отключился. Интересно, у него в голове хоть кусочек мозга не отбитый остался? Глядя на лежащего без сознания бандита, игла с горестным видом покачала головой и достала из инвентаря моток веревки. «Вяжем и к копам», — скомандовала она, — «и этих двух тоже». Под этими двумя игла подразумевала полуголого амбала и девицу в коротком платье. У них, как и у Джонсона в социоборе, были красные сегменты. А дальше? Дальше в дело вмешались спиртинки, в большом количестве присутствовавшие в нашей крови. Сначала кот долго убеждал нас, и таки убедил, что в 2 часа ночи копы спят и будить их по такому пустяковому поводу просто невежливо. Потом я заявил, что игла, Вано и Клин теперь мои лучшие друзья и поэтому мы поедем ко мне в гости. Вано ответил, что в гости с пустыми руками ходит только жмота и надо затариться горючим. В общем, в 3 часа ночи в шикарный холл отеля Элиот вошла живописная компания из 9 человек, 3 связанных бандита, 5 пьяных в дымину игроков, с пистолетами в руках. Клин сказал, что конвоировать пленных надо с оружием. 9-м был швейцар, он не хотел нас впускать, поэтому вошел вместе с нами. У меня на руках. Потом игла долго допытывалась, в каких я с ним отношениях и обижалась, что на руках несли не ее. Да, неудивительно, что после всего этого администрация отеля достаточно вежливо попросила меня съехать. Спасибо, что не ночью и не в полицейский участок. Хорошие люди, хоть и неписи. Глава 11. Что ему будет? Пожизненное, зависит от того, что скажут наши эксперты. Возможно, ваш сын был под воздействием изменяющих сознание препаратов, но Игорек никогда не употреблял наркотиков. Он даже пива не пил. Препараты ему могли ввести без его ведома или насильно. Это завтра в офис ко мне подъезжай. Кот протянул мне визитку. Сегодня от его бодрости не осталось и следа. Он сутулился, поеживался, морщился и был немногословен. И глаза товарища выглядели не лучше. Стоя на ступенях широкого крыльца отеля Элиот, я грустно смотрел, как они расползаются по машинам и уезжают. Второй раз за последние несколько дней я оказался предоставлен сам себе. Кажется, пришла пора побыть большим мальчиком и самому организовать свой досуг. Итак, что мы имеем? 1 комплект одежды, оружие, некоторое количество спортивной формы и 100 килограммов книг. Ах да, еще деньги, почти 10 тысяч фунтов. И металлическая фляжка с зельем восстановления здоровья. Вчера, по дороге в старые доки, кот остановился возле аптеки и уговорил меня купить лечилку. Оказывается, быстро здоровье восстанавливается только в спортзалах, а за их пределами надо или отлечиваться зельями, или ложиться спать. Само по себе здоровье тоже восстанавливалось, но очень медленно. Что нам нужно? А нужно нам жилье. А спросить, как назло, ни у кого. Кот уехал отлеживаться с похмелья, а больше я, считай, никого и не знаю. Можно было бы спросить Каннингема, но что-то я не думаю, что он будет рад меня видеть. После того, как вчера провожал нас с дробовиком в руках, да еще и ушли мы не расплатившись. Не расплатившись. О, а эта мысль. Идти до заведения Билла пешком не хотелось, поэтому я огляделся в поисках такси. От кота я уже знал, как они здесь выглядят и как их надо ловить. Бред какой-то, если честно. Мало того, что их ловить приходится, вместо того, чтобы вызвать одним нажатием кнопки на смарте, так в них, по словам кота, еще и живой водитель сидит. Ну, как живой, не пись, конечно, но их тут от игроков без проницательности практически и не отличишь. Поймать такси возле отеля, Как оказалось, проще простого. Несколько ярко-желтых автомобилей с плафонами, раскрашенными в шахматную клетку на крышах, и такими же шахматными полосами вдоль бортов, дежурили неподалеку от крыльца. Стоило мне поднять руку, как один из них сорвался с места и лихо затормозил у ступеней напротив меня. На водительском месте сидел парень лет 20-23 на вид. Сев на заднее сиденье, я назвал адрес. Машина тронулась, а водитель, покосившись на меня в зеркало заднего вида, внезапно спросил: «Ты ведь недавно в Нуаре?» «Недавно», — согласился я, заметно, немного. «Я сначала и не понял. Прикинул, ты не по-нубски, вышел из Алиата, но вот такси подзывал. Неуверенно. Как будто ждал, что сейчас все на тебя оборачиваться начнут и пальцами тыкать». Представив, как выглядел со стороны, я хмыкнул. Несколько запоздало включил проницательность и прочитал имя водителя. «Лорд Принстон III», отметил отсутствие социобара и только после этого сообразил, что передо мной игрок. «Торможу». Надо было догадаться, что передо мной не непись, еще когда он первый вопрос задал. «А ты сам, давно?» «Второй месяц, если по реалу считать, а по местному, так почти 2 года. Зашел, побегал курьером, грузчиком, там-сям приткнуться пытался. Потом вспомнил, что дед рассказывал, как таксистом работал еще в начале века. Решил попробовать. Выучил навык вождения и устроился в такси. Так и катаюсь. Каждая поездка с неписями как квест засчитывается. Опыт идет, денежка капает, да еще и зарплату платит. Нормально. А ты чем тут занимаешься? Если не секрет, конечно. Да какой секрет? У детектива одного, вроде как на стажировке. Я решил сильно не откровенничать. Алкашей перевоспитываем. И как, перевоспитываются? А куда они денутся? Прикольно. Не шибко. Скучно и немного стрёмно. Блюют, воняют. Не прикольно. 3 шиллинга. Что? Приехали, говорю. 3 шиллинга с тебя. Машина стояла перед заведением Билла Каннингема. Я рассчитался и покинул такси, пожелав напоследок: ни гвоздя, ни жезла. У меня тоже есть дедушка, и он много рассказывал о своей молодости. Лорд Принстон III в ответ улыбнулся, помахал рукой и укатил. А я, опять с опозданием, подумал, что надо было его спросить, где учит вождению. Ладно, потом у кота спрошу. И со спиртным завязывать надо. Тормозной я какой-то с похмелья. Билл встретил меня настороженно. Видимо, план, придуманный вчера в Оно, не на шутку его встревожил. Впрочем, когда я спросил, сколько мы должны за вчерашнее, он резко сменил гнев на милость, а узнав, что я еще не завтракал, да и пообедать не мешало бы, совсем подобрел. Через полчаса я был сыт, доволенный на 3 фунта беднее, чем утром. Зато мы с Каннингемом снова общались вполне по-приятельски. «Биллу», — пожаловался я ему, — «мне жить негде, меня из отеля выгнали». «Странные люди», — ухмыльнулся Биллу, — «из чего это они на тебя ополчились? Насколько я знаю, в любом отеле достаточно терпимо относятся к некоторым, хм, излишествам постояльцев. Они злые снобы, им не понравилось». Я в красках описал Биллу эпическую картину нашего появления в Элиате и других событий прошедшей ночи, что этому появлению предшествовали. Разгром банды койотов Каннингем однозначно одобрил. Мордобой возле бара в Старых Доках, название которого я так и не смог вспомнить, тоже, ибо, как он выразился, эту шушеру надо иногда встряхивать, чтобы место свое знали. Над тем, как я вошел в отель со швейцаром на руках, поржал, вместе с остальным персоналом и несколькими клиентами. Послушать сагу о наших похождениях вышли даже повара. Отсмеявшись, Билл поинтересовался: «Надумал уже, где жить будешь? Могу порекомендовать пару приличных отельчиков. Не Элиот, конечно, но и не клоповники по 3 шиллинга за ночь. Буду признателен. А купить что-нибудь можно? И если можно, то как? Ты вообще с какой деревни, малыш?» «Конечно, можно, если деньги есть. Цены у нас, правда, высоковаты. Не столичные, конечно, но в том же Глинвуде или Витстауне можно прикупить квартирку или домик раза в 2, а то и в 3 дешевле. Порядок цен примерно какой? Ну, квартиры где-то от 500-600 до 7-8 тысяч, дома от 1000 и выше. Так что, дать тебе адресок? Давай. Заодно подскажи, к кому насчет покупки обратиться? К агентам по недвижимости, конечно. Если подождешь полчасика, то одна такая должна подойти. Обедает у меня каждый день. Подожду. Но и адреса отельчиков твоих давай, лишним не будет». На листе бумаги Каннингем записал адреса и телефоны 2, по его словам, приличных и недорогих отелей, и я вернулся за столик, ждать агента по недвижимости. По пути прихватил с одного из столиков забытый или оставленный кем-то из посетителей номер East Harbor Daily, газеты, в которой работала Элизабет Хант. Признаюсь, больший интерес у меня вызвали не городские новости, а сама бумажная газета. В реальности такие перестали печатать году, если правильно помню школьные уроки истории, в 35-м, может чуть позже, но точно, я тогда маленьким был. Особого впечатления бумажная газета на меня не произвела. Сероватая шершавая бумага, не очень четкая печать, черно-белые фотографии, на которых проблематично что-либо разглядеть. Правильно, что от таких отказались. Сетевые издания куда красочнее и удобнее, а это убожество, только напрасный перевод бумаги. Да и новости там были ни о чем. Мэр открывает детский сад, префект получил выговор за несвоевременный вывоз мусора и так далее, и тому подобное. Из всей газеты заинтересовал только раздел криминальной хроники. Массовая драка произошла в старых доках, возле бара «Морская звезда». По данным полиции, в драке участвовало более 30 человек. 22 участника обратились за медицинской помощью. Также сегодня утром полиция арестовала троих участников молодежной банды «Койоты», обитающей также в старых доках. Почему-то арестованы они были в отеле «Элиот». В связи с этим возникают вопросы. Как бандиты проникли в самый шикарный отель города? Есть ли связь между этими событиями? В городском управлении полиции ситуацию пока не комментируют. Администрация отеля на наши вопросы также не ответила. Смотри-ка, оперативно работают. Сейчас еще нет 2 часов дня, бандитов у нас забрали где-то в 8:30, а информация об этом уже в газете. И это, заметьте, без всякого интернета. Шустрый малый колонку ведет. Пожалуй, в расследовании гибели Элизабет Хант его помощь окажется не лишней. Должна же среди журналистов быть профессиональная солидарность. Надежды на помощь ведущего криминальной хроники рассеялись. Стоило мне прочитать его имя. Ее, если быть более точным, Дебора Хант. Как интересно. После гибели Элизабет Дебора быстро заняла не только вакантное место миссис Хант, но и получила ее должность в газете. Интересно и подозрительно. Как-то слишком много Деборы в этой истории. О, как неожиданно. Звонкий женский голос прервал мои размышления. Вы не похожи на наших обычных читателей. Обладательницей голоса оказалась стоящая возле моего столика высокая блондинка лет 25 в сером брючном костюме. Нет, положительно, в нуаре слишком много серого. Здесь не занято? Блондинка кивнула на свободный стул. Нет, я вспомнил о хороших манерах и поднялся, чтобы помочь ей занять место за столиком. Спасибо. Нашли что-нибудь интересное в нашем листке? Для себя, почти ничего. Городская рутина, как я понимаю. Вы работаете в этой газете? О, с вашей стороны очень любезно назвать наш захолустный листок газетой. Нат Мюррей, она протянула руку, репортер. Змей, я ответил на рукопожатие, какую рубрику вы ведете? Пока никакой. Просто репортер. Бегу, куда пошлют, пишу, о чем велят. Давно работаете в Дейли? 3 года. Знаете, обычно я задаю вопросы, но сейчас чувствую себя так, словно у меня берут интервью. Откуда такой интерес? Я ненадолго задумался. Мюррей могла стать ценным источником информации, если получится убедить ее сотрудничать. И, пожалуй, я знаю, как это сделать. Положив на столик перед блондинкой газету, я ткнул в статью о ночной драке. Читали? Да. Хотите эксклюзив по этой теме? От участника событий глаза репортерши загорелись. Конечно. На каких условиях? На взаимовыгодных. От меня информация о происшествии, а от меня информация об одной из ваших коллег, бывших коллег. Боюсь, что вынуждена буду отказаться, с явным сожалением ответила Мюррей. Не в моих правилах трепаться о коллегах, даже бывших. Рад, что этика для вас не на последнем месте, но думаю, вы мне все-таки поможете. Речь идет об Элизабет Хант. Да, и зачем вам понадобилась информация о Лиз? Я ассистент детектива Баннермина. Слышали о таком? Блондинка наморщила лоб, пытаясь припомнить, известно ли ей что-нибудь про кота. Видимо, он не очень известен даже среди репортеров. Через некоторое время Нат, видимо, что-то все-таки извлекла из глубин памяти. Да, что-то слышала краем уха. Так вот, работая над одним делом, мы столкнулись с семьей Хантов, и меня заинтересовала странная гибель прежней миссис Хант. Знаете, мне тоже кажется странной гибель Лиз. Мы не были близкими подругами, но у нас были вполне хорошие отношения, не то, что со змеюкой Дебби. Мюррей ненадолго задумалась. Хорошо, Я вам помогу. Вы получите всю информацию, которую мне удастся добыть. Но я первое узнаю о результатах расследования. Договорились. А теперь вы расскажете мне о драке возле морской звезды. Мюррей потянула из сумочки блокнот, но мне пришлось остановить ее. Не сейчас, у меня запланирована встреча и есть кое-какие дела. Как с вами связаться? Вот, здесь мой рабочий телефон. Блондинка протянула мне визитку, на которой было напечатано «Натали Мюррей, Ист Харбор Дейли, репортер и номер телефона». А я понял, что наше общение пора сворачивать. В ресторан вошла одетая в синий деловой костюм рыжая дама лет 40. Билл вышел из-за стойки, что-то коротко ей сказал и показал на меня. Дама подошла к моему столику и представилась. Лилиан Ласки, агент по продаже недвижимости. Мистер Каннингем сказал, что вам нужны мои услуги. Да, я на секунду запнулся, не зная, как к ней обратиться, но золотое колечко на безымянном пальце левой руки помогло мне выйти из затруднения. Миссис Ласки, мне действительно нужны ваши услуги. Но ведь вы зашли сюда пообедать? Совершенно верно. В таком случае, позвольте вас угостить. Мисс Мюррей, вас я также прошу быть моей гостьей. Обед прошел продуктивно. Я был сыт и ограничился минералкой, а дамы, пользуясь приглашением, произвели на Билла самое благоприятное впечатление. В ходе обеда мы с Нат условились встретиться вечером здесь же, а с Лилиан выяснили, какого рода жилье я бы хотел приобрести. Она сходу заявила, что имеется как минимум 3 подходящих варианта. Когда я заикнулся о вызове такси, миссис Ласки обрадовала меня известием, что у нее есть машина и передвигаться мы будем именно на ней. Когда мы с Лилиан вышли из заведения Каннингема и подошли к ее машине, я понял, что агенты по продаже недвижимости зарабатывают лучше детективов. Ну, во всяком случае, Лилиан Ласки зарабатывала куда лучше кота Баннермена. В ее машине я сел на переднее пассажирское сиденье и никому из нас не было тесно. Почти всю жизнь я прожил в просторном частном доме и здесь хотел приобрести именно такое жилье. Лилиан, я сказал, что предпочел бы дом в старом городе. Исходя из таких параметров, она и предложила 3 варианта. За пару часов мы посмотрели все 3. Первый был хорош, но цена в 12 тысяч пока была для меня неподъемной. Второй оказался симпатичным маленьким домиком, заросшим плющом и одичавшими розами. Просили за него всего 1500, но в качестве хозяина этого домика я мог представить только милую старушку, пекущую по выходным пирожки для внучат или такого же милого старичка, сидящего на веранде в кресле-качалке. Зато третий вариант устроил меня по всем параметрам. Это был просторный, добротно сложенный из какого-то серого камня, двухэтажный дом с мансардой и обширным, благоустроенным подвалом, в котором имелся даже камин. По словам Лилиан, у прежнего хозяина в подвале была бильярдная. В доме было 3 спальни, большая кухня, гостиная и кабинет. Стоил он 8 тысяч. С учетом оплаты услуг миссис Ласки, он обошелся бы мне в 8400 фунтов, и эта сумма не показалась мне чрезмерно большой. К тому же, к дому прилагался обширный участок, а в нескольких минутах ходьбы находилось жилище симпатичной художницы Джейн Гринуатер, той самой, что приглашала меня позировать. Если вдруг останусь совсем без денег, то 10 шиллингов в час мне обеспечены, подумал я с легкой ухмылкой. То, что надо, беру, сообщил я свое решение Лилиан. Через 20 минут мы были в мэрии. В присутствии чиновника, ведающего регистрацией недвижимости, я передал миссис Ласки деньги и получил свидетельство о праве собственности на дом и землю. Ну и системное сообщение не заставило себя ждать.